Солнечные лучи, упавшие на молодую девушку, или воспоминания о первом шепоте Муратова «Я вас люблю» согревают молодое сердце. И Юлия Николаевна начинает петь, ходя по комнате. «Ты бы села за рояль и спела что-нибудь», — замечает Марья Николаевна сестре. «Не хочется, Маша, петь», — отзывается Юлия Николаевна. «Но ты же поешь», — говорит сестра. «Я? Разве я пела?» — удивляется Юлия Николаевна, даже не подозревавшая, что она пела вслух. «Ну да, конечно, пела», — говорит сестра. «Гораздо же лучше сесть за рояль и петь, если хочется, чем петь ходя». Юлия Николаевна, вся сияющая, улыбается и, остановясь перед сестрой, плутоватым тоном говорит. «Это, верно, опять-таки не принято, Маша?» «Ну да», — рассеянно отвечает сестра. «Это напоминает девичью». Юлия Николаевна хохочет. «Маша, Маша, ты все, точно монахиня с монастырским уставом, с светскими приличиями возишься. Брось их, забудь их, Маша, когда мы одни. Мне жить хочется, всем жить хочется. Ведь и тебе хочется жить, да? Да?» Она тормошит сестру за плечи. «Ах, оставь меня, пожалуйста», — раздражительно отвечает та. «У тебя все еще остались эти институтские привычки, наивности». Юлия Николаевна утихает, садится и задумчиво глядит на сестру, продолжающую вышивать по канве полосу для церковной лампады. «Маша, счастлива ты?» — спрашивает она вдруг теплым, задушевным тоном. «Я? Что за вопрос?» — удивляется Марья Николаевна и пожимает плечами. «Нет, ты несчастлива», — уже утвердительно замечает Юлия Николаевна. «Счастливые так не могут жить». «Как так жить?» — спрашивает с удивлением Марья Николаевна. «Да вот так, как ты. Ты вот вышиваешь. Почему? Потому что тебе скучно. Ты всегда одна, потому что ты не смеешь пойти к мужу, который занят делом, и к детям, потому что у них вечно тоже идут занятия. Тебе не с кем говорить, некого любить». «Что ты выдумываешь?» — восклицает Марья Николаевна, опять подергивая плечами. «Да-да, тебе некого любить», — настаивает на своем сестра. «Муж не любит лишних ласк. Детей ты боишься избаловать ласками. Ласкать меня неприлично, потому что это сентиментальности, мещанские нежности. Ах, Маша, Маша, я умерла бы от такой жизни. Да, умерла бы. Вот мне стало весело, я запела. А ты? Ты ведь не смеешь запеть в своем собственном доме». Марья Николаевна усмехнулась, как усмехаются в ответ на глупость, сказанную ребенком. «Ты 20 раз слышала, как я пою», — заметила она. «Да, за роялем». «Нет, а так, без рояля, ходя, ведь ты не смеешь запеть». «Ах, ты начинаешь мне надоедать», — немного раздражилась Марья Николаевна. «Да, не смеешь», — настойчиво повторила сестра. «Не смеешь вот встать и пойти к детям, обнять, расцеловать их, потому что мисс Дальтон скажет, что это оторвет их от правильных занятий, развлечет их, нарушит их внимательность. А ведь ты тоже мать, Маша!» Марья Николаевна опустила на колени вышивку и устремила на сестру сверкнувшие гневом глаза. «Ты, кажется, намеренно дразнишь меня», — сдержанно проговорила она. «Ты думаешь, что имеешь дело с одной из своих институтских подруг, которую можно встравить, как вы выражаетесь на вашем институтском жаргоне? Но ты ошибаешься. Я на тебя смотрю, как на глупую и настойчивую девочку». Марья Николаевна поднялась с места и хотела выйти из комнаты. «Маша, прости, я тебя огорчила», — проговорила Юлия Николаевна с навернувшимися на глаза слезами и подошла к сестре. «Я давно замечаю, как тебе тяжело жить». Марья Николаевна остановилась при первых словах сестры, но конец фразы словно обжег ее. Она отвела от себя сестру движением руки и проговорила. «Да, я стала несчастлива с тех пор, как ты поселилась у меня». Она вышла.